падаль они способны учуять за несколько километров. И когда случается, что кит, попав на мелководье, обсохнет и погибнет, то тут уж непременно со всех сторон сбежится целая компания белых медведей. Стараясь учуять едва уловимый запах, они принимаются в поисках его качать головой из стороны в сторону, движения, которые часто можно наблюдать у белых медведей в цирке или зоопарке, в особенности, когда они содержатся в тесных помещениях. В неволе они способны иногда дожить до 35-летнего возраста. Об одном волнующем происшествии сообщает все тот же Алвин Педерсон. Однажды он со сворой собак преследовал белого медведя. Зверь выбежал на молодой, еще не окрепший лед, который при ходьбе по нему прогибался под ногами. Но Педерсона это не испугало, потому что он знал, что даже тонкий морской лед достаточно прочен и способен выдержать основательную тяжесть. Но внезапно медведь принялся вытворять нечто непонятное. Остановившись, он начал подпрыгивать высоко кверху и шлепаться изо всей силы на лед, пока льдина под ним не треснула, и он не провалился задними ногами в воду. Провалились в воду и собаки, и сам Педерсон, хотя он и бросился тут же плашмя на лед. К счастью, ему удалось в скорости выбраться на прочный припай, а оттуда добежать поскорее до своего домика, где он поспешно сбросил намокшую одежду и залез в спальный мешок. Случись это где-либо подальше от дома, неудачливый охотник в своей мокрой одежде неминуемо замерз бы и погиб. Глава 13. Наш заяц-русак — неизученное животное. Самая многочисленная дичь Европы. 200 тысяч задавленных под колесами ежегодно. Зайцы — ярко выраженные индивидуалисты и влюбленные глупцы. Эмбрионы за эмбрионами. Зайцы в Древнем Риме. Откуда у зайцев рога? Заяц — храброе животное. В ФРГ сейчас живет меньше баварцев, чем зайцев. Заяц-русак в нашей стране наиболее многочисленное и в то же время совершенно неизученное животное, хотя и причисляется теперь к крупной дичи, из чего видно, сколь оскудели и поскромнели представители прежде столь разнообразной и многочисленной отечественной фауны. На сегодняшний день в Федеративной Республике Германии бегает свыше миллиона зайцев и лишь 600 тысяч косуль и 60 тысяч оленей. За один только год около 200 тысяч зайцев погибает на шоссейных дорогах под колесами машин, а свыше миллиона съедается. И тем не менее, еще каких-нибудь 20 лет назад мы не знали многого об образе жизни этих животных, хотя они были известны уже во времена древних греков. Недаром до наших дней дожили разные нелепые утверждения относительно зайцев, которые упорно передаются из поколения в поколение, вроде того, что они спят с открытыми глазами, что могут скрещиваться с домашними кроликами, продуцируя гибридов, и что время от времени можно увидеть зайцев с рожками. Кроме того, заяц почему-то служит олицетворением трусости. Что касается заячьего населения Федеративной Республики, то численность его медленно, но верно снижается, как, впрочем, и численность всех других обитателей открытых полей, в то время как лесных животных постепенно становится больше. Причем виноваты в этом не столько лисы, кошки или собаки, и даже не вся прибывающая армия охотников, гроза зайцев, а скорее химические средства борьбы с насекомыми, мышами, крысами и другими вредителями. Но зато наши косые завоевали такие области, в которых им, казалось бы, и не положено водиться. Ведь заяц-русак — обитатель безлесных открытых равнин. Наиболее многочисленны они в плодородных равнинах Нижнего Дуная. Однако за последнее время отдельные расы зайца-русака проникли в леса или поднялись в горы, откуда вытеснили зайца-беляка, с которым создали смешанное гибридное потомство. С 1825 года серые зайцы-русаки в России интенсивно распространились на восток и север, частично путем искусственного расселения человеком. И заняли таким образом вновь 2,5 миллиона квадратных километров земли. Помимо южной части Западной Сибири, они населили и Восточно-Фризские острова, Ирландию, южную часть Швеции, где их прежде никогда не бывало, Северную и Южную Америку и Аргентину, где они тоже частично потеснили местные виды зайцев. В Югославии, Венгрии и Польше их ежегодно отлавливают десятками тысяч и продают за границу для дальнейшего расселения. Таким образом, большая часть нынешних немецких зайцев – потомки венгерских или югославских.